Часть 11. Время снов. Небо темно, как позора пятно. Что-то, как ливень, низвергнется, но это не будут цветы. Оден, Двое. Глава 1. Портрет героя в образе молодого психопата. «Что приключилось с Кэлом Муни?» — гадали соседи. «Да чего же странным он стал!» Все время улыбается и смотрит куда-то в бок. Да что там, их семейство всегда было не от мира сего. Старик в родстве с поэтом. А знаете, как говорят о поэтах? Все они несколько не в себе. Вот и сынок туда же. Как это печально. Удивительно, как меняются люди. В сплетнях, конечно, содержалась доля правды. Кэл и сам знал, что изменился. И да, возможно, он несколько не в себе. Когда он смотрел в зеркало по утрам, у него во взгляде порой проступало что-то дикое. Это, видимо, и производило впечатление на кассиршу в супермаркете или на тетку, которая пыталась выведать что-нибудь скандальное, пока стояла рядом с ним в очереди в банк. «Так вы живете один?» «Да», — отвечал Кэл. «Такой дом для одного слишком велик. Должно быть, вам тяжело его убирать». «Нет, вовсе не тяжело». Он поймал на себе озадаченный взгляд любопытной тетки, а потом ответил. «Мне нравится пыль». Кэл понимал, что подобный ответ еще сильнее подогреет слухи и сплетни, но был не в силах лгать. И он видел, как люди прячут улыбки и запоминают его ответ, чтобы потом перемыть ему косточки. Что ж, он действительно превратился в безумного Муни. На этот раз он ничего не забыл. Потерянная страна чудес все-таки стала частью его разума и не могла теперь просто так ускользнуть. Фуга была с ним весь день, каждый день, а иногда и по ночам. Однако в воспоминаниях было мало радости. Все затмевало боль потери от осознания того, что мир, о котором он мечтал всю жизнь, потерян навсегда. Никогда больше ему не ступить на зачарованную землю. Как и почему все пропало, Кэл помнил плохо. Особенно это касалось событий в вихре. Он помнил некоторые подробности битвы в коридоре света и то, как вошел в вихрь. Но последующее превратилось в серию несвязанных друг с другом образов. Что-то росло, что-то умирало, его кровь ручьем сбегала по руке, кирпичная кладка, дрожь и все. Остальное было так размыто, что Кэл не мог ни на чем сосредоточиться. Кэл понимал, что ему необходимо как-то отвлечься от своего горя, иначе он погрузится в такую меланхолию, откуда не будет исхода. Поэтому он начал искать новую работу и в начале июля нашел должность пекаря в булочной. Платили мало, работать приходилось помногу. Но Кэлу там понравилось. Это было полной противоположностью его деятельности в страховой компании. Не нужно много разговаривать, не нужно вникать в тонкости офисной политики. Нет никакого продвижения по службе, только тесто и печи. Он был счастлив. Эта работа дала ему стальные мускулы и теплый хлеб на завтрак. Но отвлечься надолго не удалось. Разум слишком часто обращался к источнику страданий, заставляя его страдать снова и снова. Возможно, такой мазохизм присущ человеку от природы. Это предположение подтвердилось и тем, что в середине июля вернулась Джеральдин. В один прекрасный день она возникла на пороге, как будто между ними ничего не произошло. Кэл был рад ей. Однако на этот раз Джеральдин не стала переезжать к нему. Они оба решили, что возвращать прежний уклад было бы шагом назад в их отношениях. Вместо этого она все лето почти ежедневно приходила к нему, иногда ночевала на Чериот-стрит, но чаще уходила. Целых 5 недель Джеральдин не задавала ни единого вопроса о событиях прошлой весны, а Кэл ничего не рассказывал. Когда она все-таки заговорила на эту тему, то подошла к ней с совершенно неожиданной стороны. «Дек болтал, что у тебя были проблемы с полицией», — начала она, — «но я сказала ему... Только не у моего Кэла». Он сидел у окна в кресле Брэндона, глядя на ночное летнее небо. Джеральдин расположилась на кушетке, обложившись журналами. Я сказала, что ты не преступник. Я знаю. Что бы с тобой ни случилось, речь идет не о преступлении. Все гораздо сложнее, верно?» Она посмотрела на Кэла. Ждала ли она ответа? Кажется, не ждала, потому что не успел он раскрыть рот, как Джеральдин продолжила. «Я так и не поняла, что тогда произошло, Кэл. Может быть, мне лучше не знать, но...» Она поглядела на раскрытый журнал, лежавший у нее на коленях, потом снова на него. «Раньше ты никогда не разговаривал во сне». «А теперь разговариваю». «Постоянно. Ты говоришь с какими-то людьми. Ты что-то кричишь. Или просто улыбаешься». Джеральдин несколько смущалась, ведь она наблюдала за ним, спящим, и подслушивала его. «Ты побывал где-то, правда? Ты видел что-то такое, чего не видел никто?» «Я говорю об этом». «Вроде того. Но не это заставило меня понять, что ты что-то видел. Дело в тебе самом, Кэл. Иногда у тебя такой вид». Теперь она добралась до того, что не выразить словами, и сосредоточилась на страницах журнала, принялась перелистывать страницы, даже не глядя на них. Кэл вздохнул. Она была так добра к нему, так защищала его, что он обязан объяснить ей все, как бы трудно это ни было. «Так ты хочешь, чтобы я рассказал?» — спросил он. «Да, да, я хочу». «Ты мне не поверишь», — предупредил он. «Все равно расскажи». Он кивнул и стал излагать ту историю, которую едва не рассказал прошлой весной, после возвращения с Рю-стрит. «Я видел страну чудес», — начал он. Потребовался почти час, чтобы в общих чертах описать все, что случилось после бегства птицы из голубятни. Еще час ушел на разные тонкости и детали. Как только Кэл приступил к рассказу, ему захотелось выложить и объяснить все до конца, насколько он мог, и ради Джеральдин, и ради самого себя. Она внимательно слушала, время от времени поднимала на него глаза, но чаще поглядывала в окно. И ни разу не перебила его. Когда он закончил, разбередив затянувшиеся раны воспоминаний, Джеральдин долго молчала. После паузы он произнес: «Ты мне не веришь. Я говорил, что ты не поверишь». И снова повисла тишина. Потом она спросила: «А разве имеет значение, верю я тебе или нет?» «Да, конечно же, имеет». «Почему, Кэл?» «Потому что, если бы ты поверила, я был бы не один». Она улыбнулась ему, встала и подошла к его креслу. «Ты не один», — сказала она и ничего больше не добавила. Позже, когда они засыпали, Джеральдин спросила: «Ты ее любишь? Сюзанну? Любишь ее?» Он ожидал этого вопроса, рано или поздно. «Да», — ответил он негромко, — «не могу объяснить, как именно, но люблю». «Я рада», — произнесла она в темноте. Кэл пожалел, что не видит сейчас выражения ее лица и не знает, правду ли она говорит. Однако оставил свои вопросы невысказанными. Они больше не говорили об этом. Джеральдин относилась к нему точно так же, как и до его рассказа. Как будто просто выбросила эту историю из головы. Она приходила и уходила в той же манере. Иногда они занимались любовью. Иногда они были счастливы или почти счастливы. Лето пришло и ушло, не особенно сильно накалив термометры. На щеках Джеральдин не успели веснушки выскочить, как уже наступил сентябрь. Англии к лицу осень. А эта осень, предвещающая самую суровую зиму с конца сороковых, явилась во всей красе. Ветры несли с собой теплые дожди, сменявшиеся ярким солнцем. Город обрел утерянное великолепие. Сине-серые тучи громоздились над залитыми солнцем домами. Вместе с ветром прилетали запахи моря и чайки, парившие над крышами. И Кэл воспрянул духом при виде того, как сияет королевство чокнутых, а в небесах над головой появляются тайные знаки. Ему мерещились лица в облаках, он слышал тайные коды в стуке дождя по карнизу. Что-то назревало. И еще он вспомнил Глюка. Антонин Вергилий Глюк, коллекционер аномальных явлений. Кэл даже подумывал, не связаться ли с ним, и нашел визитную карточку Глюка в кармане старых брюк. Но так и не позвонил, потому что понимал, Он готов поверить в любое красочное суеверие, если оно обещает чудеса. А это неразумно. Вместо этого Кэл продолжал смотреть на небо. Днем и ночью. Он даже купил себе небольшой телескоп, чтобы изучать созвездия. Оказалось, это весьма вдохновляющее занятие. Было приятно глядеть в дневное небо и сознавать, что звезды по-прежнему светят у нас над головой, даже если мы их не видим. Без сомнения, то же самое можно сказать и о других бесчисленных загадках. Они сияют, однако окружающий мир сверкает ярче и мешает их заметить. А затем, в середине октября, 18 числа, а если совсем точно, то рано утром 19-го, Кэллу приснился первый кошмар. Глава вторая. Статуэтки. Прошло 8 дней после гибели Фуги и всего, что в ней заключалось, когда остатки 4 семейств, числом не больше сотни, собрались, чтобы обсудить свое будущее. Они выжили, но праздновать было нечего. Вместе с сотканным миром они лишились своих домов, своего имущества и во многих случаях своих близких. На память о прежнем счастье им остались лишь заклинания, как правило, утратившие силу после распада Фуги. Утешения в них было мало. Заклятиями не оживить мертвеца, не отгородиться от порочности королевства. Итак, что же им теперь делать? Горластая толпа, возглавляемая Бальзамом де Бона, настаивала на том, чтобы сделать их историю достоянием общественности, то есть создать прецеденты самих себя. Эта мысль была не лишена смысла, возможно, самое безопасное для них — просто явиться в мир людей. Однако у этой идеи нашли серьезные противники. Их подогревало единственное достояние, которое у них не отнимут ни при каких обстоятельствах — гордость. Они упрямо повторяли, что лучше умрут, чем станут просить милости у чокнутых. Сюзанна предвидела и иные трудности, сопряженные с этой идеей. Ее соплеменников можно было бы убедить, заставить поверить в рассказ ясновидцев и вызвать их сочувствие. Однако надолго ли хватит этого сочувствия? На месяц? Самое большее — на год. А потом общее внимание переключится на какую-нибудь новую трагедию. Ясновидцы превратятся во вчерашних жертв, овеянных славой, которая едва ли их спасет. Ее доводов и всеобщего ужаса от перспективы унижаться перед чокнутыми оказалось довольно, чтобы подавить оппозицию. Де Бона согласился, вынужденный цивилизованно принять свое поражение. В этом вопросе этикет спора был соблюден, а дальше страсти накалились. Все началось с выкрика суетливого человека с серым лицом. Он призывал прекратить делать вид, будто они могут смягчить свой жребий и сосредоточиться на поисках Шэдуэлла, чтобы отомстить ему. «Мы потеряли все», — заявил он. «Осталась последняя радость — увидеть, как этот негодяй умрет». Раздались протесты против такой пораженческой позиции, но Серолицый настоял на своем праве высказаться до конца. «В этом мире нас ждет неминуемая гибель», — сказал он, сморщившись. «У нас осталось мало времени, чтобы уничтожить тех, кто сделал с нами такое». «Мне кажется, сейчас нам не до вендетты», — возразил Немрод. «Необходимо мыслить конструктивно, думать о будущем». Кое-кто из собравшихся разразился ироническим смехом, на фоне которого прозвучал голос Серолицего мстителя. «О каком еще будущем?» — спросил он почти торжествующе. «Посмотри на нас!» При этих словах многие потупились, поскольку слишком хорошо сознавали, какое жалкое зрелище они являют. «Мы последние из выживших! После нас не будет никого! И все мы это знаем!» Он развернулся к Немроду. «Не желаю говорить о будущем! Такие разговоры приведут к новым несчастьям!» «Но это не так!» — вмешалась Сюзанна. «Тебе легко говорить!» — возмутился он. «Заткни пасть, Хэмэл!» — закричал Немрод. «И не подумаю! Она здесь, чтобы помочь нам!» «Она уже помогла убить нас!» — заорал в ответ Хэмэл. У этого пессимиста нашлось много сторонников. «Она же из чокнутых!» — надрывался один из них. «Пусть возвращается туда, где и самое место!» Сюзанна была почти готова сделать это, не имея ни малейшего желания служить мишенью для насмешек и обвинений. Их слова ранили. Хуже того, их слова порождали новые страхи. Вдруг она сделала не все, что могла. Вдруг она действовала неправильно. Но ей пришлось остаться ради Дебона, ради Немрода и ради всех тех, кто ожидал, что она защитит их от королевства. Беда была в том, что Сюзанна разделяла многие доводы Хэмела. Она понимала, как легко черпать силу из ненависти к Шэдуэлу, отвлекаясь от понесенных потерь. Потери ясновидцев, конечно, были куда больше, чем ее личные утраты, она постоянно напоминала себе об этом. Сюзанна лишилась мечты, куда успела погрузиться на недолгие мгновения, а они потеряли мир. Теперь в общем шуме зазвучал новый голос. Она не ожидала его услышать. Это был голос Аполлин. Сюзанна даже не подозревала о ее присутствии, пока Аполлин не выступила вперед из облака табачного дыма и не обратилась к собранию. «Я не собираюсь просто так ложиться и умирать ради кого бы то ни было», — сказала она. «Особенно ради тебя, Хэмел». Ее выступление эхом вторило речам Иоланды Дор, тогда в доме Капры. Женщины всегда яростно ратовали за жизнь. «А как же Шэдуэлл?» — произнес кто-то. «А что Шэдуэлл?» — спросила Аполлин. «Хочешь прикончить его, Хэмел? Я куплю тебе лук и стрелы». Это замечание вызвало громогласный хохот, однако противники Аполлин еще сильнее распалились. «Мы практически истреблены, сестра!» — сказал Хэмел, расплываясь в ухмылке. «И ты тоже не слишком плодовита!» Аполлин ответила на насмешку, не моргнув глазом. «Не хочешь ли проверить?» — спросила она. Хэмел от такого предложения поджал губы. «У меня есть жена!» — сказал он. Аполлин, всегда готовая сбить кого-нибудь с пути истинного, повела бедром, а Хэмел сплюнул в ее сторону. Ему следовало бы хорошенько подумать. Она плюнула в ответ, но куда более метко. Хотя подобный выпад был безвредным, Хэмел отреагировал так, словно его пырнули ножом. Он бросился на Аполлин, завывая от ярости. Кто-то встал у него на пути, прежде чем он успел нанести удар, и вместо Аполлин он ударил миротворца. Его поступок положил конец цивилизованным дебатам. Все разразились криками возмущения, а Хэмел с миротворцем покатились между перевернутыми стульями. В конце концов, их разнял сутенер Аполлин. Драка длилась не больше минуты, но обе стороны успели пострадать. Кровь текла из разбитых носов и ртов. Сюзанна с тоской наблюдала, как Немрод пытается успокоить собравшихся. Она о многом хотела поговорить с ясновидцами, о трудностях, требовавших их совета, о тайнах, хрупких и сложных. Но в такой буре страстей она опасалась заговорить, чтобы не распалить их еще сильнее. Хэмел покинул собрание, проклиная Сюзанну, Аполлин и всех, как он сам их назвал, кто марается в дерьме. Он ушел не один. К нему присоединились две дюжины ясновидцев. После их отбытия никто и не пытался вернуться к обсуждению. Собрание закрылось само собой. Принять взвешенное решение в данный момент было нельзя, требовалось время, чтобы успокоиться. В итоге решили, что выжившие должны рассредоточиться и затаиться в безопасном месте, которое каждый сам отыщет для себя. Их осталось так мало, что раствориться среди людей будет несложно. Они перезимуют и дождутся, пока страсти улягутся. После собрания Сюзанна рассталась с Немродом, оставив ему свой лондонский адрес и указание, как ее отыскать. Она была измотана до предела, ее голове требовался отдых. Однако после двух недель сидения дома она поняла, что восстанавливать силы путем полного безделья — прямой путь к помешательству, и в итоге вернулась к работе в студии. Это решение оказалось мудрым. Трудности возвращения к прежнему ритму жизни отвлекали от лишних мыслей о потерях и поражениях последнего времени. А сам процесс созидания, хотя бы обычных ваз и тарелок, как нельзя лучше соответствовал ее потребностям. Сюзанна раньше не сознавала, какой это мистический материал — глина. Ведь именно из глины, по преданию, были созданы народы, населяющие мир. Ее умения хватало лишь на горшки, а не на людей. Но должен же мир с чего-то начинаться. Она посвящала работе долгие часы в компании радио и запаха глины. Меланхолия не прошла до конца, но Сюзанне стало легче, чем она смела надеяться. Ее навестил Финниган. Он услышал, что она вернулась в город, и однажды днем появился у нее на пороге. Как всегда элегантный, он пригласил Сюзанну на обед. То, что он дожидался ее все прошедшее время, показалось ей странным и трогательным. Она приняла приглашение, и его общество показалось ей куда более приятным, чем раньше. Финниган со своей обычной прямолинейностью сказал, что они созданы друг для друга и должны немедленно пожениться. Сюзанна ответила, что взяла за правило никогда не выходить замуж за банкиров. На следующий день он прислал цветы и записку, где говорилось, что он подумывает бросить работу. С тех пор они стали видеться регулярно. Его душевная теплота и легкость в общении прекрасно отвлекали от мрачных мыслей, которые все еще угрожали затопить ее, если она погружалась в размышления. На протяжении всего лета и ранней осени Сюзанна иногда встречалась с кем-то из ясновидцев. Встречи были очень редкими и краткими из соображений безопасности. Новости вроде бы были хорошие. Многие из выживших вернулись в дома своих предков и нашли для себя занятия. Но самой хорошей новостью было полное отсутствие следов Шэдуэлла и Хобарта. Ходили слухи, будто Хэммел пытался разыскать коми-вояжёра, но вскоре оставил затею. Он не нашел ни одной зацепки, ведущей к нынешнему месту обитания врага. А остатки его армии, те ясновидцы, что поддерживали пророка, наказали себя сами, когда очнулись от кошмарного наваждения и обнаружили, что способствовали гибели всего, чем дорожили. Одни получили прощение соотечественников, явившись на общее собрание пристыженными и отчаявшимися. Другие, по подтвердившимся сведениям, были настолько охвачены раскаянием, что бежали, куда глаза глядят. Кто-то даже лишил себя жизни. Однако, как слышала Сюзанна, среди них оказались и прирожденные убийцы. Они покинули поле боя, не жалея ни о чем, и отправились в королевство искать новых диких забав. Долго искать им не придется. Но если оставить в стороне слухи и домыслы, особых новостей не было. Сюзанна пыталась отыскать смысл в прежней жизни, а народ, погибший в Фуге, пытался начать новую. Что касается Кэла, то она знала о его выздоровлении от ясновидцев, поселившихся в Ливерпуле, но не искала личной встречи. Отчасти из практических соображений. Разумнее держаться подальше друг от друга, пока они не уверятся, что враг исчез. Эмоции тоже играли не последнюю роль в этом решении. Они слишком много пережили вместе, и в Фуге, и за ее пределами. Слишком много, чтобы становиться любовниками. Сотканный мир лег между ними. И так было с самого начала. Этот факт делал нелепой всякую мысль о совместном хозяйстве или романтической связи. Они вместе видели ад и рай, а после такого все остальное будет шагом назад. Наверное, Кэл испытывал схожие чувства, потому что не делал попыток связаться с ней. Да в этом и не было необходимости. Они не разговаривали и не видели друг друга, но Сюзанна постоянно ощущала его присутствие. Она сама убила в зародыше всякую возможность физической близости между ними и порой жалела об этом. Однако то, что объединяло их, было выше любви. Между ними лежал целый мир. В середине октября работа Сюзанны обрела новое и совершенно неожиданное направление. По неведомой причине она забросила горшки и тарелки, чтобы заняться скульптурой. Ее творения нашли себе почитателей, но главное другое. Они стали ответом на некое веление, идущее из глубины души, противиться которому было невозможно. Финниган, между тем, продолжал засыпать ее приглашениями и букетами, удваивая усилия, если она вежливо отказывалась. Сюзанна уже начала думать, что по натуре он настоящий мазохист. Он возвращался каждый раз, когда она гнала его прочь. Из всех невероятных приключений, пережитых после приобщения к истории Фуги, самым невероятным было то, что происходило теперь. Воспоминания о сотканном мире и ее нынешняя жизнь сражались внутри нее за право называться реальностью. Она понимала, что так мыслят чокнутые, что реально и то, и другое. Но ее разум отказывался повенчать два мира и отказывался отыскать в них место для себя. Какое отношение вот эта женщина, которой Финниган объяснялся в любви, вот эта улыбающаяся Сюзанна с запачканными глиной пальцами имеет к той, которая стояла перед драконом? Она поняла, что не может отказаться от мифических воспоминаний, потому что не вынесет собственной тривиальности. По той же самой причине она продолжала управлять менструмом, что теперь было несложно. Некогда непредсказуемый, он стал совсем ручным. Сюзанна решила, что это следствие гибели Фуги. Менструм уже не мог заполнить ее целиком. Иногда он поднимался и проявлял себя. Обычно она не сразу поняла это в ответ на призыв какого-то места. В королевстве существовали места, вызывавшие его к жизни, и там Сюзанна ощущала заключенную под землей силу, болезненно желавшую освобождения. Менструм чувствовал такие места. Порой их чувствовали даже чокнутые, и, насколько им позволяла врожденная близорукость, отмечали часовнями или монументами. Но в большинстве случаев эти территории оставались незамеченными, и Сюзанна, ощутив внезапный спазм в животе на ничем не примечательной улице, понимала, что здесь погребена сила. Большую часть своей жизни она связывала силу с политикой или деньгами, однако ее тайное «я» разбиралось в этом лучше. Воображение — вот настоящая сила. Благодаря ему возникает то, чего не может породить ни богатство, ни власть. Она видела, что воображение влияет даже на Финнигана. Время от времени Сюзанна заводила с ним разговоры о прошлом, особенно о детстве, и наблюдала, как краски вокруг его головы сгущаются и расцветают, словно через воображение он воссоединяется с самим собой и становится цельным. Тогда она вспоминала строки из книги Мими: «То, что можно представить, никогда не умрет». В такие дни она была почти счастлива. Затем, в третью неделю декабря, хрупкая надежда на мирную жизнь внезапно разбилась. В ту неделю сильно похолодало. Стоял не просто холод, а арктический мороз. Однако снега не было, только холод. Столь пронзительный, что нервные окончания не отличали его от кипятка. Сюзанна по-прежнему работала в студии, не желая бросать свои статуэтки. Парафиновый обогреватель едва поддерживал в помещении нулевую температуру, и ей приходилось надевать два свитера и три пары носков. Но Сюзанна не обращала на это внимания. Она никогда еще не была так поглощена работой, как теперь, когда воплощала в глине образы, стоявшие у нее перед глазами. И вот 17 числа к ней без предупреждения пришла Полин, вечная вдова, с головы до ног облаченная в черное. «Нам надо поговорить», — сказала она, как только Сюзанна закрыла за ней дверь. Сюзанна провела ее через студию, расчистила место, чтобы усадить гостью. Однако та не пожелала садиться. А Полин прошлась по комнате, потом остановилась перед окном, затянутым морозными узорами, и принялась вглядываться в стекло, пока Сюзанна смывала с рук глину. «За тобой кто-то гонится?» — поинтересовалась Сюзанна. «Не знаю», — услышала она в ответ. «Может быть». «Кофе будешь?» «Мне бы чего покрепче. Что у тебя есть?» «Только бренди». «Только бренди сойдет». Она села. Сюзанна отыскала бутылку, которую держала для случающихся время от времени девичников, и плеснула в стакан щедрую порцию. А Полина осушила все залпом, снова налила, затем спросила. «Тебе снятся сны?» «Какие еще сны?» «Нам всем снятся сны», — сказала Полин. Вид у нее был такой, лицо бледное, несмотря на мороз, под глазами черные круги, что Сюзанна подумала: а спит ли она вообще в последнее время? «Кошмарные сны», — продолжала вдова. «Похожие на конец света». «Кому еще они снятся?» «Да кому они только не снятся!» — воскликнула Полин. «Всем, всем снится одно и то же, один и тот же кошмар». Она во второй раз осушила стакан и взяла со скамьи бутылку, чтобы налить еще. «Вот-вот произойдет что-то ужасное, мы все это чувствуем, поэтому я и пришла». Сюзанна смотрела, как Аполлин наливает бренди, и ее мозг одновременно терзали два вопроса. Первый. Являются ли эти кошмары закономерным следствием ужаса, пережитого ясновидцами, или же чем-то иным? И второй, хотя и не последний. Почему она сама их не видит? Аполлин перебила ее мысли. Она заговорила, и ее язык слегка заплетался от выпитого алкоголя. «Народ поговаривает, что это бич, что он снова явился за нами, хотя прошло столько времени. Именно так он заявил о своем приближении в прошлый раз, в снах». «И ты думаешь, это правда?» Аполлин поморщилась, глотая новую порцию бренди. «Чем бы там ни было, мы должны защищаться». «Так ты полагаешь, это опасно?» Аполлин пожала плечами. «Не знаю», — сказала она. «Может быть. Все они такие вялые. Меня мутит от того, как они валятся на спину, готовые принять все, что за этим последует. Хуже шлюх!» Она помолчала и тяжело вздохнула. Затем продолжила. «Кое-кто из молодежи вбил себе в голову, будто можно возродить древнюю науку». «Ради чего?» «Чтобы уничтожить бича, естественно», — отрезала она, — «пока он не уничтожил нас». «И каковы шансы?» «Чуть выше нуля», — буркнула Аполлин. «Господи, да не знаю я. На этот раз мы хотя бы умнее. Это уже кое-что. Некоторые отправляются туда, где еще сохранилась сила, чтобы попробовать извлечь из нее пользу». «Через столько лет?» «Да кто их считает?» — возмутилась она. «У магии нет срока давности». «Так что же мы ищем? Знаки? Пророчества? Бог знает что!» Она поставила стакан и вернулась к окну, пальцем в перчатке стала оттаивать глазок среди морозных узоров. Посмотрела в него на улицу и тяжело вздохнула, прежде чем снова глянуть прищуренными глазами на Сюзанну. «Знаешь, что я думаю?» — спросила она. «Что? Что ты от нас что-то скрываешь?» Сюзанна ничего не ответила. И Аполлин снова тяжело вздохнула. «Вот что я думаю», — сказала она. «Ты считаешь, мы сами себе злейшие враги. Нам нельзя доверять тайны». Взгляд ее помрачнел и засверкал. «Может быть, ты права. Мы ведь купились на представление Шедуэла. Во всяком случае, некоторые из нас». «А ты нет?» «У меня были другие дела», — ответила Аполлин. «Дела в королевстве. Если на то пошло, они есть до сих пор». Она помолчала. «Мне казалось, я могу повернуться спиной ко всем остальным, не замечать их и жить счастливо. Но я не смогла. И в конце... Мне кажется, я должна быть с ними. Господи, помоги нам!» «Мы едва не потеряли все», — сказала Сюзанна. «Мы потеряли все», — поправила Аполлин. «Не совсем». Ее буравящий взгляд сделался еще острее, и Сюзанне очень хотелось рассказать, что случилось с ней и Кэлом в вихре. Но Аполлин была совершенно права. Она не доверяла ясновидцам со всеми их чудесами. Интуиция подсказывала, что пока лучше оставить историю о станке при себе. И вместо того, чтобы выложить все, Сюзанна произнесла: «Мы, по крайней мере, остались живы». Ее собеседница, конечно же, почувствовала, что Сюзанна чуть не пустилась в откровение, но затормозила в последний момент. Аполлин раздраженно плюнула на пол. «Небольшое утешение», — бросила она. «Мы докатились до того, что бродим по королевству, вынюхивая магию. Мы стали жалкими». «Так чем же я могу помочь?» Аполлин смотрела на нее почти обвиняюще. «Ничто не доставит ей большей радости, — догадалась Сюзанна, — чем уличить в обмане эту чокнутую». «Мы не враги», — сказала Сюзанна. «Неужели?» «Ты же знаешь, что не враги. Я хочу помочь вам всем, что в моих силах». «Это пустые слова», — отозвалась Аполлин, но без особой уверенности. Она снова отвернулась к окну, задумчиво подпирая языком щеку и подыскивая вежливые слова. «Ты ведь хорошо знаешь этот чертов город», — спросила она. «Лучше некуда». «Значит, ты могла бы отправиться на поиски, верно? Прогуляться кое-где». «Могу и отправлюсь». Аполлин выудила из кармана листок бумаги, вырванный из блокнота. «Вот кое-какие адреса», — сказала она. «А ты куда?» «В Солсбери. Незадолго до появления сотканного мира там была настоящая бойня. Одна из самых жестоких. Погибли сотни детей». Может быть, удастся что-нибудь выведать». Внезапно Аполлин обратила внимание на полки, куда Сюзанна помещала свои последние работы. Подошла поближе, поднимая юбками керамическую пыль. «Кажется, ты сказала, будто не видишь снов», — уточнила она. Сюзанна посмотрела на ряд статуэток. Она была так поглощена их созданием, что не сознавала, какое впечатление они производят, какая одержимость за ними стоит. Теперь она увидела собственные работы новыми глазами. Это были человеческие фигурки, однако они естественно вывернутые, как будто от этой мысли засвербило в мозгу, охваченные неким всепожирающим пламенем, пойманные за мгновение до того, как огонь должен был коснуться их лиц. Как и все ее последние работы, они не были покрыты глазурью и выполнены в грубоватой манере. Может быть, потому что их трагедия еще не дописана до конца. Они лишь идея, возникшая в сознании будущего. Аполлин взяла одну статуэтку и провела пальцем по ее искаженным чертам. «Да ты просто спишь с открытыми глазами», — заметила она. Сюзанна тотчас поняла, что так оно и есть. «Да чего похоже», — сказала вдова. «На кого?» Аполлин поставила трагическую фигуру обратно на полку. «На всех нас!» Глава третья. Никаких колыбельных. В ту ночь, когда Кэл увидел первый кошмар, он спал один. Все началось с Венериных холмов. Он бродил по ним, готовый упасть от усталости. Однако его мучило предчувствие ужасного несчастья, которое обещал сон, и он понимал, что закрывать глаза и засыпать сейчас неразумно. Поэтому он просто стоял на теплой земле, а вокруг двигались фигуры, освещенные уже опустившимся за горы солнцем. Какой-то человек танцевал рядом с ним. Его одежда походила на живую ткань. Пролетела девушка, оставив после себя запах соблазна. Пара занималась любовью в высокой траве. Кто-то из них вскрикнул, Кэл не понял, от счастья или от испуга, и в следующий миг он уже бежал по склону холма, а за ним гналось что-то огромное и безжалостное. Он кричал на бегу, чтобы предупредить любовников, девушку-птицу и танцора о надвигающемся ужасе, но голос его сделался жалостно тонким, мышиный писк, а не голос, и в следующий миг трава вокруг задымилась. У него на глазах парочка любовников вспыхнула огнем. Через мгновение девушка-птица упала с неба, и ее тело пожрал тот же чудовищный огонь. Кэл снова закричал, на сей раз от ужаса, попытался перепрыгнуть через огонь, который полз по земле в его сторону. Но оказался недостаточно проворен. Подошвы его загорелись, он ощутил, как жар поднимается по ногам, и побежал. Почти завывая, он прибавил скорость, и внезапно Венерины холмы исчезли. Он бежал босиком по знакомым с детства улицам. Стояла ночь, но уличные фонари были разбиты, а камни мостовой горбились под ногами и мешали двигаться. Преследователь не отставал, он шел на запах обугленных пяток Кэла. Понимая, что в любое мгновение его могут настигнуть, Кэл выискивал на бегу какое-нибудь укрытие. Но двери всех домов, даже домов его закадычных друзей, были наглухо заколочены, окна забиты досками. Помощи ждать было неоткуда. Ему оставалось одно — бежать дальше в тщетной надежде, что чудовище по пути отвлечется на более соблазнительную жертву. Один переулок привлек внимание Кэла, и он свернул туда. Повернул, потом еще раз. Впереди была кирпичная стена, в стене калитка. Он прыгнул в нее и только тогда осознал, куда привел его этот неизбежный маршрут. Он узнал двор с первого взгляда, хотя стена выросла вдвое с тех пор, как он видел ее в последний раз. Ворота, через которые он только что вошел, захлопнулись у него за спиной. Это был двор за домом Мими Лощенски. Когда-то, в другой жизни, он стоял на этой стене, оступился и упал в рай. Но сейчас во дворе не было ковра. Там не было вообще ничего и никого, ни птицы, ни человека, способных хоть как-то его утешить. Только сам Кэл и 4 темных угла, а еще топот преследователя, приближающегося к его укрытию. Кэл метнулся в один из темных углов и затаился, присев на корточки. Ноги у него были истерзаны до предела, но сил для паники еще хватало, его едва не тошнило от страха. Чудовище надвигалось. Кэл ощущал его жар из своего укрытия. Это было не тепло жизни, не пот, не кровь, а сухой мертвящий огонь, древний, не ведающий жалости. Печь, в которой можно сжечь все добро, какое есть в мире. И монстр был уже близок. Прямо за стеной. Кэл задержал дыхание, мочевой пузырь пронзила судорога, он сунул руку между ног, сжал мошонку и член, трясясь от ужаса. «Пусть он уйдет», — беззвучно молил он темноту, — «пусть оставит меня в покое, и отныне и навеки веков я буду хорошим, клянусь, буду!» Хотя он с трудом верил в такую удачу, его мольба была услышана, потому что существо с той стороны стены прекратило преследование и ушло. Кэл немного приободрился, но все-таки сидел в углу, пока интуиция не подсказала ему, что враг далеко. Только тогда он осмелился подняться на ноги, хрустя суставами. Давление в мочевом пузыре сделалось невыносимым. Повернувшись к стене, он расстегнул молнию на штанах. Кирпичи раскалились от недавнего присутствия монстра, и его моча зашипела, коснувшись стены. Посреди процесса внезапно взошло солнце, заливая светом двор. Нет, это вовсе не солнце. Это его преследователь поднялся над стеной. Голова горячее сотни лун, пышущая жаром пасть широко разинута. Кэл не удержался и взглянул ему в лицо, хотя запросто мог ослепнуть. Он увидел столько глаз, что их хватило бы на целый народ. Они были прижаты друг к другу и насажены на огромные колеса. Нервы тянулись от них яркими нитями и завязывались в узлы в утробе чудовища. Там было еще очень много разного, но Кэл успел бросить лишь короткий взгляд, прежде чем жар затопил его с головы до ног. Он закричал. От этого крика двор исчез, а Кэл снова пошел по венеренным холмам, только на этот раз у него под ногами были не земля и камень, а плоть и кости. Он пролетел над собственным телом, его сущность сделалась целым миром, который пылал, горел неугасимым огнем. Его крик был криком самой земли. Он поднимался и поднимался, пока звук и сам Кэл не слились в единое целое. Невыносимо. Кэл проснулся как от толчка. Оказалось, что он сжался в комок в центре кровати, тугой узел ночной агонии. С него ручьями лился пот, запросто способный погасить любой огонь. Но нет. Огонь горел перед его мысленным взором, по-прежнему яркий. Кэл знал, это не просто страшный сон. Это видение что-то предвещает. После первого кошмара была ночь без сновидений, затем кошмар пришел снова, потом еще. Декорации немного менялись, другие улицы, другие слова мольбы, но в снах содержалось то же самое предостережение, пророчество. Потом настала передышка в несколько ночей, и когда кошмар пришел в четвертый раз, рядом с Кэлом была Джеральдин. Она изо всех сил старалась разбудить его. Он завывал, как она сказала потом, но Кэл не мог проснуться, пока сон не кончился. Только тогда он открыл глаза и увидел ее, рыдающую от страха. «Мне показалось, ты сейчас умрешь», — сказала Джеральдин, и он был готов поверить, что она права, что сердце не сможет долго выносить подобные ужасы и просто разорвется. Причем видения предвещали не только смерть Кэла, но и смерть людей на венеренных холмах, обитателей его истинной сущности. Надвигается катастрофа, и она прикончит последних выживших ясновидцев, тех, кто был ему ближе, чем собственная плоть. Вот что предвещал сон. Он пережил ноябрь в страхе перед сном и тем, что он может принести. Ночи делались все длиннее, светлые часы все короче. Казалось, сам год засыпает, и в мозгу надвигавшейся ночи его грезы обретают форму. В одну из недель декабря кошмар наваливался на него каждый раз, стоило лишь закрыть глаза. И тогда Кэл понял, что ему необходимо поговорить с Сюзанной, разыскать ее, рассказать обо всем, что он видит. Но как? Ее письмо было совершенно недвусмысленным, она сама разыщет его, как только пройдут опасные времена. У него не было ни ее адреса, ни телефонного номера. В отчаянии Кэл обратился к единственному источнику, из которого мог почерпнуть сведения о чудесах. Он разыскал визитную карточку Вергилия Глюка и набрал его номер. Трубку никто не взял. Глава 5. Обнаженное пламя. Дом, в котором Мими Лощенский прожила более полувека, был продан через 2 месяца после ее смерти. Новые владельцы купили его за бесценок, поскольку постройка находилась в плачевном состоянии, но им потребовалось несколько недель напряженного труда, чтобы привести дом в порядок. Однако они не стали жить в нем, несмотря на потраченные деньги и время, и в спешке съехали через неделю. Они уверяли, что в доме водятся привидения. Эти излишне чувствительные люди рассказывали о каком-то вое в пустых комнатах, об огромных невидимых существах, задевавших их в темных коридорах, и, что самое неприятное, о резком запахе кошачьей мочи, который расползался по всему зданию, как бы усердно они не скребли полы. Опустевший дом номер 18 так и остался без хозяев. Недвижимость в этом конце города продавалась плохо, и дурные слухи отпугнули последних покупателей. В итоге дом захватили сквоттеры, самовольные поселенцы, которые за 6 дней разорили все, что отремонтировали предыдущие владельцы. Однако устроенная ими оргия, как подозревали соседи, внезапно оборвалась посреди 6 ночи, и сквоттеры разбежались к утру. Они покидали дом в такой спешке, что бросили свои пожитки на лестнице. После них в доме номер 18 уже никто не жил, на законных основаниях или нет. А вскоре и сплетни о нем затихли, вытесненные новыми скандалами и происшествиями. Дом превратился в непригодную для продажи развалину. Окна заколочены, краска облезла. Так было до одной декабрьской ночи. События той ночи навсегда изменили облик Рю-стрит и гарантировали, что дом, в котором Мими Лощенский провела одинокую старость, никогда никто не захватит вновь. Если бы Кэл увидел 5 человек, входящих в дом номер 18 той ночью, он с трудом узнал бы в их вожаке Бальзама де Боно. Волосы канатоходца были так коротко острижены, что голова казалась лысой, лицо вытянулось и осунулось. Еще сильнее изменился Толлер, которого Кэл в последний раз видел на канате над полем Старбрука. Мечты Толлера о карьере канатоходца оборвались вскоре после их встречи, когда на него напали люди пророка. Ему переломали ноги, разбили голову и бросили умирать. Но он все-таки выжил. Гэлен, 3-й ученик Старбрука, тогда же погиб, тщетно стараясь уберечь поле учителя от осквернения. Де Боно убедил их отправиться в дом Мими Лощенский, где так долго хранилась фуга. Они искали эхо древней науки, которая помогла бы им спастись от надвигающейся катастрофы. Кроме Толлера, у Де Боно было еще 3 последователей — Баптиста Долфин, потерявшая отца в доме Капры, ее любовник Отис Бо и девушка, впервые представшая перед Кэлом в идеале, когда она сидела на подоконнике с бумажными крыльями за спиной. Потом он встретил ее на Венериных холмах среди прочих грез, навеянных хозяевами той местности. Она показала ему мир из бумаги и света. Позже воспоминания о нем удерживали Кэла от впадения в черную меланхолию. Девушку звали Лея. Из всей 5 она была самой способной к магии и самой чувствительной к ее присутствию. Именно Лея вела их через дом Лощенский в поисках комнаты, где лежал сотканный мир. Они поднялись по лестнице на 2-й этаж и вошли в спальню. «В доме полно отголосков», — сказала Лея. «Одни остались от хранительницы, другие оставлены животными. Необходимо время, чтобы разобраться». Она опустилась на колени посреди комнаты и дотронулась ладонями до пола. «Но сотканный мир лежал здесь. В этом я уверена». Отис подошел к ней, он тоже присел и дотронулся руками до пола. «Я ничего не чувствую», — заявил он. «Поверь мне», — сказала Лея, — «он лежал именно здесь». «Может быть, убрать все с пола?» — предложил Толлер. «Тогда это будет слышнее». Пол в комнате был застелен плюшевым пушистым ковром, который основательно затоптали и испачкали сквоттеры. Молодые люди отодвинули сохранившуюся мебель, скатали ковер. От этих занятий они устали. Дебона тренировала их по системе Старбрука, требовавшей свести к минимуму сон и пищу в последние дни курса. Но они были вознаграждены, когда положили ладони на голые доски. Их обостренные чувства мгновенно уловили все, и даже Отис почувствовал эхо. «Я почти вижу сотканный мир», — сказала Баптиста. И это видение разделяли с ней все. «И что нам теперь делать?» — спросил Отис у Леи, но она была слишком занята отголосками, чтобы услышать его вопрос. Он повернулся к Дебона. «Ну что?» Дебона ничего не ответил. Он был готов бесконечно убеждать тех, кто сомневался в успехе его затеи, но факт оставался фактом. Они брели на ощупь в темноте. Не было верного способа заполучить чары, память о которых они разбудили. Дебона втайне надеялся, что призраки здешних сил просто войдут в них, ощутив важность миссии. Если же трепещущая под пальцами сила не осознает серьезность положения, убедить ее они не смогут. Придется встретить кошмар без защиты, а значит, Дебона нисколько в этом не сомневался, подписать себе смертный приговор. Без 10:03 ночи Кэл очнулся от сна. Сегодняшний кошмар походил на все предыдущие, но имел несколько важных отличий. Во-первых, в этом сне Кэл был на Венериных холмах не один, он пришел туда в компании Дебона. Они вместе бежали от твари, преследовавшей их по лабиринту переулков. Если бы сон развивался как обычно, дорога привела бы их во двор за домом Лощенски. Но сегодня сон изменился. Посреди переулка они с Дебона потеряли друг друга, и Кэл, совершенно сбитый с толку, свернул на другую улицу. Здесь ощущение погони исчезло. Его сменили новые тревоги. Кэл больше не был преследуемым, это точно знало его спящее «я». Тварь переключилась на Дебона, а Кэлу досталась роль беспомощного наблюдателя. На улице впереди он видел много укромных уголков, дверных проемов и садовых стен, где можно затаиться, укрывшись от огня. Но он в очередной раз просчитался, и прятаться не было нужды. Погоня была уже здесь, у перекрестка на углу улицы. Причем на этот раз преследователей оказалось двое. Один — человек, сгорбленный туманный силуэт. А второй — гигант высотой с дом, туча с ревущим огнем внутри. Кэл стал пятиться к переулку, откуда выскочил. Он двигался медленно, чтобы не привлекать внимание чудовища и его спутника. Нелепая надежда. Место, где он хотел укрыться, оказалось запертым, и когда его пальцы заскребли по кирпичам, тварь посмотрела в его сторону. Чудовище уже сожрало Дебона. Кэл видел его пепел в туче, надвигавшийся на него огнем. «Я не хочу сгореть!» — закричал он, но пламя уже катилось в его сторону. «Прошу тебя, Господи!» Прежде чем огонь охватил его, Кэл заставил себя очнуться. В ту ночь Джеральдин рядом с ним не было. Кэл лежал на кровати, содрогаясь с головы до ног. Когда он уверился, что его не вывернет наизнанку от малейшего движения, он поднялся, подошел к окну и отдернул занавеску. На Чериот-стрит было тихо. Царило тоже ледяное спокойствие, что и во всем городе в этот час. Начался снегопад. Медленное падение снежинок завораживало. Однако ни снег, ни улица, ни свет фонарей не успокоили Кэла. Нынешний кошмар изменился не без причины, а причина состояла в том, что это не просто сон. Кэл признал это без малейшего колебания. Где-то рядом, на точно такой же улице, мирной и залитой светом фонарей, его кошмары воплощались. В комнате на верхнем этаже дома Мими Лощенский царило сдержанное, но явственное волнение. На их призыв отвечали. Все происходило медленно, огоньки двигались взад-вперед сквозь отголоски сотканного мира, а древняя наука поднималась из укромных мест в ковре и двигалась навстречу тем, кто жаждал ее. Долгий процесс требовал предельного внимания. Нельзя было отвлекаться, чтобы не разрушить связи. Но молодые люди были готовы преодолевать трудности, и по мере того, как сила под их ладонями разрасталась, они выражали свой восторг негромкими радостными восклицаниями. Прошлое возвращалось к ним. Внимание Дебона привлек шум этажом ниже. Чтобы не отрывать остальных от работы, он на цыпочках прошел к двери и выбрался на лестничную площадку. Там он не обнаружил источника встревожившего его звука. Дебона приблизился к лестнице и вгляделся в темноту вниз. Никакого движения не было. Он уже решил, что ему почудилось, что мозг выкидывает шутки от недостатка белковой пищи. Но он все-таки решил удостовериться, зашел в одну из спален второго этажа и посмотрел во двор. Падал снег. Пушистые хлопья легко опускались на стекло. Больше ничего. Дебона снял очки и помассировал пальцами глаза. Прилив энергии, пришедший вместе с первым успехом, иссяк. Теперь ему хотелось только спать. Но им предстоит многое сделать. Вызвать древнюю науку — это только начало. Ее еще надо приручить. Дебона отвернулся от окна и собирался пойти обратно к товарищам. В этот миг заметил два силуэта. Они направлялись в комнату, где хранился сотканный мир. Может быть, кто-то вышел за ним? Дебона снова нацепил очки, чтобы лучше рассмотреть силуэты. От этого зрелища крик вырвался у него из груди, но было уже поздно, его заглушили крики остальных. Все произошло слишком быстро. Только что он пытался понять, что именно видит, а в следующий миг все уже кончилось. Прежде чем он успел добежать до площадки, убийцы вошли в комнату, где когда-то находился ковер, и дверь сорвала с петель от разорвавшейся внутри силы. Чье-то тело вынесло в потоке текучего огня, и оно зависло в центре площадки, пожираемое языками пламени. Дебона ясно видел жертву. Это был Толлер. Бедняга Толлер, он завязывался в кровавый узел, пока огонь терзал его. Тот Дебона, который был с Кэлом в саду Лемюэля Ло, бросился бы сейчас в драку, не задумываясь о последствиях. Однако тяжелые времена научили его осторожности. Самоубийство не принесет никакой пользы. Если он бросит вызов силе, разгромившей сейчас комнату сотканного мира, он погибнет точно так же, как гибнут остальные. И никто не сможет рассказать об этом кошмаре. Дебона знал, что это за сила. Сбывались худшие предсказания его соплеменников. Явился бич. В комнате, где когда-то лежал ковер, раздался новый взрыв, и новый сгусток пламени вылетел на площадку. Потолок и пол уже занялись, горели перила и ступеньки. Очень скоро все пути к отступлению будут отрезаны, и Дебона погибнет в ловушке. Придется рискнуть и пересечь лестничную площадку, рассчитывая на то, что дым скроет его от убийственного взгляда. Времени на обдумывание маршрута бегства через пламя не было. Дебона закрыл руками лицо и кинулся напрямик к лестнице. Он почти успел, но в каком-то шаге от верхней ступеньки споткнулся. Выставил перед собой руку, чтобы смягчить падение, и ладони попали на горящие перила. Дебона закричал, когда его руки охватил огонь. Но в следующий миг поднялся и заковылял вниз по лестнице к выходу. Бич последовал за ним. От его первого удара расплавились кирпичи в двух шагах от того места, где только что стоял его противник. Не сводя глаз с двери, Дебона обежал по лестнице и в пяти шагах от прихожей услышал у себя за спиной звук, похожий на титанический вдох. «Ну зачем он обернулся? Глупец!» Но он хотел посмотреть на бича, прежде чем тот испепелит его. Однако на верхней площадке лестницы стоял не носитель пламени, а его прислужник. Дебона никогда не встречал коми-вайжура в его истинном обличье, поэтому не знал его имени. Он увидел измученное, вспотевшее лицо, глядевшее на него скорее с отчаянием, чем со злобой. Дебона замешкался, и в эту секунду чокнутый отступил в сторону, а из-за его спины вышел бич. Он состоял из бесчисленных глаз, костей, на которых никогда не было плоти, и пустоты. Дебона, конечно же, увидел его огонь, испепеляющее пламя из недр солнца. Еще он увидел боль. Все это обрушилось бы на него, и огонь, и боль, если бы потолок над лестницей не рухнул внезапно, образовав стену огня между ним и его мучителями. Дебона не избежал прикосновения пламени. Горящие обломки задели его, он почувствовал запах собственной паленой кожи. Но пока огонь прикрывал его отступление, юноша преодолел последние ступеньки и в три стремительных прыжка выскочил на уличный морозный воздух. В дренажной канаве догорало чье-то тело, выпавшее из окна верхнего этажа, съежившееся в пламени до размеров ребенка. Опознать его было совершенно невозможно. В приступе бешенства Дебуна повернулся к дому и крикнул тварям, оставшимся внутри: «Сволочи! Проклятая нечисть!» Затем побежал оттуда, пока огонь не последовал за ним. На улице загорались окна и открывались двери, чокнутые выходили посмотреть на то, что потревожило их сон. Вечные зеваки с разинутыми ртами и недоверчивым взглядом. Неужели они не понимают, что в центре города свободно гуляет сила, способная покончить с ними в мгновение ока? Но чокнутые все равно глазели, готовые приветствовать пустоту, если она развлечет их. В ярости и отчаянии Дебона невольно подумал: «Пусть приходит бич, тогда не останется мест, где можно спрятаться, не останется сил, чтобы защитить слабых. Если худшее неизбежно, пусть оно случится. Пусть придет пустота и покончит с тиранией надежды». Глава 6. Смерть приходит на дом. В мертвые часы между полуночью и рассветом снегопад все усиливался. Кэл сидел в отцовском кресле у дальнего окна и смотрел, как кружатся снежные хлопья. Он знал по опыту, что не сможет заснуть. Он посидит здесь, глядя в ночь, пока не загромыхает первый утренний поезд. Рассвет начнется через час или около того, хотя при таких снеговых тучах заря будет тусклее обычного. Кэл подождет до половины восьмого, а потом поднимет трубку и наберет номер Глюка. В последние дни он проделывал это регулярно. Звонил из дома и из пекарни с одним и тем же результатом. Глюк не отвечал. Глюка не было дома. Кэл даже просил, чтобы проверили исправность телефонной линии, но никаких технических проблем не было. Просто на другом конце никто не поднимал трубку. Возможно, пришельцы, за которыми Глюк так долго охотился, наконец-то раскрыли ему свои объятия. Стук в дверь заставил его подняться на ноги. Он взглянул на часы. Чуть больше половины четвертого. Кого принесло в такую рань? Кэл вышел в прихожую. С той стороны двери раздался такой звук, будто там что-то сползло. «Кто-то хочет вломиться в дом?» «Кто там?» — спросил он. Не услышав ответа, Кэл подошел к двери поближе. За ней больше ничего не скользило. Однако стук, уже совсем слабый, повторился. Он отодвинул засов и снял цепочку. Шум затих. Поддавшись любопытству, Кэл отбросил предосторожности и открыл дверь. Она широко распахнулась от веса привалившегося к ней тела. Снег и бальзам Дебона упали на коврик с надписью «Добро пожаловать». Только когда Кэл опустился на корточки, чтобы помочь упавшему человеку, он узнал это искаженное болью лицо. Один раз Дебона перехитрил огонь. Но на этот раз огонь добрался до него и отомстил за прошлое поражение. Кэл дотронулся до щеки канатоходца. От его прикосновения веки Дебона затрепетали и глаза открылись. «Кэл, я вызову скорую». «Нет», — возразил Дебона, — «здесь опасно оставаться». У него было такое выражение лица, что Кэл сразу оставил эту мысль. «Схожу за ключами от машины», — сказал он. Когда Кэл возвращался к входной двери с ключами в руках, по его телу прошла судорога, и внутренности завязались в узел. Он знал это ощущение по своим снам. Оно означало, что монстр где-то рядом. Кэл выглянул на заснеженную улицу. На улице, насколько он мог заметить, никого не было. Стояла такая тишина, что было слышно, как гудят на морозе засыпанные снегом фонари. Однако сердцу передались судороги внутренностей, и оно бешено билось. Когда он снова опустился на колени рядом с Дебона, тот вроде бы на время справился с болью. Лицо его было отрешенным, голос тоже, что придавало его словам особенный вес. «Он приближается», — произнес Дебона. «Он преследует меня». Собака залаяла в конце улицы. Лай звучал не жалобно, как у забытого на морозе пса, а тревожно. «Кто преследует?» — спросил Кэл, снова оглядывая улицу. Бич. О боже. Лай подхватили дворовые собаки по всему ряду домов. Наяву, как и во сне, чудовище было близко. «Надо бежать», — решил Кэл. «Вряд ли у меня получится». Кэл подсунул руку под спину Дебона и осторожно усадил его. Раны были глубокими, но не кровоточили, поскольку кровь запеклась от огня. Кожа на руках, на плече, на боку почернела. Лицо Дебона стало белее снега. Жар выходил из него волнами через пот и дыхание. «Я попробую довести тебя до машины», — сказал Кэл, поднимая Дебона на ноги. У раненого еще остались силы, чтобы помочь ему. Однако он уронил голову Кэлу на плечо, пока они преодолевали дорожку. «Меня коснулся огонь», — прошептал Дебона. «Ты выживешь». «Он пожирает меня». «Кончай болтать и иди». Автомобиль стоял в нескольких метрах от дома. Кэл привалил Дебона к машине с пассажирской стороны, чтобы отпереть дверцу, и продолжал оглядываться, пока неловкие пальцы возились с ключами. Снег валил все гуще, и концы улицы плохо просматривались. Дверца открылась. Кэл обошел машину, чтобы помочь Дебона сесть, затем вернулся к водительской двери. Когда он уже собирался сесть, собачий лай вдруг смолк. Дебона охнул. Собаки выполнили свой сторожевой долг и умолкли, озаботившись своим собственным спасением. Кэл сел в машину и захлопнул дверцу. На лобовом стекле лежал снег, но не было времени счищать его. Об этом позаботятся дворники. Кэл включил зажигание. Мотор зашумел, но почему-то не завелся. Дебона рядом с ним произнес: «Он уже близко». Кэла не нужно было подгонять, он снова повернул ключ, но мотор отказывался заводиться. «Ну давай!» — уговаривал он. «Прошу тебя!» Его мольбы были услышаны, с третьей попытки мотор заработал. Интуиция подсказывала ему, что надо нажать на газ и убраться с Черриот-стрит как можно скорее, однако снег, густо падающий на многодневную ледяную корку, затруднил бегство. Колеса то и дело прокручивались. Машину бросало из стороны в сторону. Ярд за ярдом они ползли по белой дороге, а снег шел такой сильный, что видимость снизилась почти до нуля. И только когда они добрались до конца Черриот-стрит, открылась печальная правда. Им мешала не только снежная пелена, в воздухе сгущался туман. Он уже был таким плотным, что огни фар не могли прорезать его. Черриот-стрит вдруг перестала быть частью королевства. Кэл знал это место с детства, но теперь оно превратилось в неизведанную землю. Все детали ландшафта исчезли, город стал пустыней. Пустыня была владениями Бича, и они потерялись в ней. Не видя дороги, Кэл доверился интуиции и свернул направо. Но Дебона вдруг подскочил на сиденье. «Назад!» — завопил он. «Что?» «Назад! Господи, давай назад!» Он вцепился обожженными руками в приборную панель, вглядываясь в туман. «Он там! Там!» Кэл поднял голову, когда что-то огромное двинулось в тумане впереди, загораживая им дорогу. Оно проявилось и исчезло слишком быстро, чтобы разглядеть его целиком, но и того, что заметил Кэл, было достаточно. В своих снах он недооценил его. Монстр был еще огромнее и темнее. Он был бездонно пуст. Кэл пытался дать задний ход, но паника обратила его попытки в фарс. Справа туман закручивался воронкой. С какой стороны эта тварь появится в следующий раз? Или же она каким-то образом все время остается вокруг них, расстилаясь туманом? «Кэл Хоун!» Кэл покосился на своего пассажира. Потом сквозь лобовое стекло посмотрел на то, что заставило Дебона замереть на сиденье. Туман перед ними разошелся в стороны. Из его глубины выступил Бич. Это зрелище смутило Кэла. Из мрака вышла не одна фигура, а две, нелепым образом соединенные воедино. Одним из двоих был Хобарт, однако сильно измененный тем кошмаром, который завладел им. Кожа его побелела, кровь стекала струйками из множества ран, через которые в его тело входили и вырывались наружу линии силы, соединенные колесами и арками огня. Эти колеса вращались внутри Хобарта и протягивались ко второму телу, чудовищному монстру, возвышавшемуся над ним. Этот второй, на взгляд Кэла, был сплошным парадоксом. Белесый, но черный. Пустой, но сияющий. Совершенный в своей красоте, однако прогнивший гораздо сильнее, чем способна сгнить плоть. Живая цитадель из глаз и света, испорченная сверх всякой меры и поднимающая смрад до самых небес. Дебона рванулся к дверце и принялся дергать ручку. Дверца открылась, но Кэл вцепился в Дебона и нажал ногой на педаль газа. В этот миг пелена белого огня расползлась перед машиной, закрывая собой бича. Передышка оказалась короткой. Машина отъехала всего на 5 футов, и бич снова оказался перед ней. Пока он приближался, Хобарт невероятно широко открыл рот, и из его горла вырвался чужой голос. «Я вас вижу!» — сообщил он. В следующее мгновение земля под машиной как будто взорвалась, и автомобиль завалился на бок, на сторону водителя. Внутри все смешалось. Лавина мелких вещиц обрушилась из бардачка и из приборной панели. А потом Дебона снова подергал дверцу и открыл ее. Несмотря на его раны, сказывались подготовка и проворство канатоходца, позволившие ему запросто выбраться из опрокинутой машины. «Убегай!» — крикнул он Кэлу. Тот все еще раздумывал, что ему делать. Когда же Кэл выбрался из машины, первое, что он увидел, это то, как Дебона исчезал в тумане, наступавшем со всех сторон со своей империей глаз. Второе, что он увидел, кто-то смотрел на него из этого тумана. Похоже, сегодня ночь встреч со старыми знакомыми, изменившимися под давлением обстоятельств. Сначала Дебона, затем Хобарт, и вот теперь Кэл не сразу в это поверил, Шэдуэлл. Он видел множество ролей, которые играл коми-вояжёр. Благодушный торговец, даривший улыбки и обещания, мучитель и искуситель, пророк освобождения. Теперь Шэдуэлл сорвал все маски, и живущий в нем актер остался без ангажемента. Безжизненные черты его лица прилипли к костям черепа, как грязное белье. Лишь глаза, они всегда были маленькими, но теперь казались всепоглощающими, все еще хранили отсвет былого огня. Шэдуэлл смотрел, как Кэл выбирается из опрокинутой машины на обледенелую улицу. «Бежать больше некуда», — произнес коми-вояжёр. Голос его звучал заторможенно, словно он давно не спал. «Он отыщет тебя, где бы ты ни прятался. Он ведь ангел Муни. У него глаза Бога». «Ангел? Этот?» Туман слева и справа дрожал как живой. В любой миг монстр мог вернуться. Однако вид Шэдуэлла и его загадки удерживали Кэла на месте. Еще одна странность. Что-то во внешности коми-вояжёра изменилось, но он никак не мог уяснить, что именно. «Его зовут Уриэль», — сказал Шэдуэлл. «Огонь небесный. И он пришел, чтобы покончить с магией. Это его единственная цель — покончить с волшебством. Раз и навсегда». Туман снова задрожал, но Кэл, не отрываясь, смотрел на Шэдуэлла, слишком заинтригованный, чтобы уйти. Неразумно стоять и выслушивать банальности, если могущественный ангел находится на расстоянии плевка отсюда. Но Муни никогда не отличались практичностью. «Это мой подарок миру», — возвестил Шэдуэлл. «Я уничтожу магов, всех до единого. Как видишь, я больше ничем не торгую. Я делаю это из любви». При упоминании о торговле Кэл понял, какое изменение произошло в этом человеке. Пиджак Шэдуэлла, волшебный пиджак полный иллюзий, разбивший сердце Брэндона и без сомнения многих, исчез. Его заменило пальто, безукоризненно скроенное, но не содержавшее в себе никаких чар. «Мы покончим с наваждениями и обманами! Покончим со всем этим!» Пока он говорил, туман задрожал, и из него донесся крик, затем резко оборвавшийся. «Дебона!» Умирающий, но пока живой. «Ты скотина!» — произнес Кэл. «Меня обманули!» — ответил Шэдуэлл, нисколько не задетый тоном Кэла. «Ужасным образом обманули! Соблазнили волшебством! Заставили проливать кровь, чтобы я смог получить то, чем меня соблазняли!» «А что ты делаешь сейчас?» — выплюнул Кэл. «Опять проливаешь кровь!» Шэдуэлл развел руками. «Смотри! У меня ничего нет, Калхоун. Вот он, мой дар. Пустота. Мне не нужны твои проклятые подарки. Нет, нужны. В глубине души ты хочешь этого. Они ведь и тебя одурачили своим цирком. Но теперь их выходкам придет конец. В его голосе звучала искренность политикана, убеждающего соратников в разумности бомбового удара. Эта бездушная искренность ужасала сильнее, чем истерика или прямое зло. Кэл осознал, что его первое впечатление было ошибочным. Шедоу-актер никуда не исчез. Он лишь отказался от привычной манеры игры, от гипербол, и теперь обходился минимальными средствами. Так что его игра почти не воспринималась как представление. Но это все-таки был спектакль. Это был его триумф. Шедоу, как он есть. Туман начал клубиться с прежней энергией. Уриэль возвращался. Кэл еще раз взглянул на Шедула, чтобы раз и навсегда запомнить эту маску, развернулся и побежал. Он не видел, как бич вышел из тумана, зато услышал, как взорвалась у него за спиной машина, почувствовал, как полыхнуло жаром, и падающий снег превратился в теплую жижу. Он услышал голос Шедула, трескучий на трескучем морозе. «Я тебя вижу!» — так он сказал. Шедул лгал. Он не видел, не мог увидеть. На сей раз туман стал союзником Кэла. Он мчался сквозь него, не выбирая направления, лишь бы обогнать компаньона этого любителя делать подарки. Из тумана проступил какой-то дом. Кэл не узнал его, но все равно бежал по мостовой, пока не достиг первого перекрестка. Перекресток он узнал и вернулся на Черриот-стрит сложным маршрутом, который должен был сбить со следа его врагов. Он не сомневался, что Шэдуэлл догадается, куда он стремится, а живой туман, прикрывающий бича, прошел уже почти половину Черриот-стрит. Эта мысль придала Кэлу сил. Он должен добраться до дома раньше пламени. Ведь там осталась книга Сюзанны, сохранить которую она доверила ему. Дважды он поскальзывался на предательском льду, дважды поднимался. Ноги, руки и легкие болели, и снова бежал. На железнодорожном мосту он перелез через заграждение и вскарабкался по насыпи. Туман здесь редел, и обычный снег падал на безмолвные рельсы. Кэл уже явственно видел задние дворы домов. Он мчался, пока не достиг забора на задворках отцовского дома, перелез через забор и, пробегая мимо голубятни, понял, что у него есть еще одна обязанность, и он должен выполнить ее перед побегом. Но сначала книга. Через сугробы в саду он добрался до черного хода и ввалился в дом. Сердце бешено колотилось о ребра. В любой миг бич мог появиться здесь, и тогда это место, его родной дом, постигнет участь фуги. Нет времени собирать сентиментальные безделушки. Осталось несколько секунд, чтобы взять с собой самое необходимое, и это в лучшем случае. Кэл схватил книгу, свое пальто и кинулся на поиски бумажника. Взглянул в окно и увидел, что улица за стеклом исчезла. Туман прижался холодным лицом к стеклу. Кэл сунул в карман бумажник, снова промчался через дом и вышел тем же путем, каким пришел. Через заднюю дверь и заросли кустов, которые его мать посадила много весен назад. У голубятни он остановился. Он не мог забрать с собой 33-го и его подругу, но он мог дать им свободу, если они захотят. Птицы хотели. Они метались по промерзшей клетке, которую Кэл сам построил для них, и прекрасно чувствовали висевшую в воздухе опасность. Как только он открыл дверцу, они выпорхнули и взметнулись в небо, полетели сквозь снег вверх, к спасительным облакам. Когда Кэл бежал вдоль насыпи, не обратно к мосту, а в противоположном направлении, он осознал, что может никогда больше не увидеть свой дом, оставшийся за спиной. От этой мысли его пронзила боль, заставившая забыть о морозе. Он остановился и попытался запечатлеть в памяти все, что видит. Крышу, окна родительской спальни, сад, пустую голубятню. В этом доме он родился и вырос, стал таким, какой есть, плохо это или хорошо. Здесь жили его воспоминания об Эйлин и Брэндоне. Но все-таки это просто кирпич и цемент. Что ж, пускай зло поглотит его, как поглотило фугу. Удостоверившись, что хорошо запомнил эту картину, Кэл побежал дальше в снежную пелену.

как наилучшим образом защитить книгу Мими и их собственные жизни от надвигающейся бури. Сюзанна пыталась дозвониться Кэлу около полуночи, но никто не ответил. Утром она позвонила Аполлин, только что приехавшей из Солсбери, чтобы рассказать о том, что видела и слышала в усыпальнице. Она была готова к тому, что Аполлин откажется верить в искренность духа Иммакулаты, однако с этим не возникло никаких проблем. «А почему бы нам не поверить ей?» — отозвалась Аполлин. «Если мертвые не говорят правды, кто вообще ее говорит? Кроме того, она лишь подтвердила то, что мы уже знаем». Сюзанна сообщила, что собирается ехать в Ливерпуль и поговорить с Кэлом. «Что ж, ты будешь там не одна», — ответила Аполлин. «Кое-кто отправился на поиски магии в дом твоей бабушки. Выясни, получилось ли у них что-нибудь». «Я разыщу их. Я позвоню, когда встречусь с ними. Только не надейся застать меня трезвой». Прежде чем отправиться в путь, Сюзанна снова попыталась дозвониться до Кэла. На этот раз она услышала в трубке короткие гудки, и оператор не сумел объяснить ей, в чем причина. Если бы Сюзанна включила радио, она узнала бы ответ из выпуска утренних новостей, а по телевизору даже увидела бы кадры с пятном выгоревшей земли на том месте, где стоял дом Муни. Но она включила новости слишком поздно, застав только прогноз погоды, обещавший снег, снег и еще раз снег. Поездка на машине, поняла Сюзанна, обернется катастрофой. Поэтому она доехала на такси до Юстона и села на утренний поезд, идущий на север. Когда она отправлялась в 4-часовую поездку до Ливерпуля, Лайм-стрит, на деле это заняло 6 часов, Кэл уже был на полпути в Бирмингем. Он сел на поезд, отходящий в 8:20, через Ранкорн и Олвергемптон. Кэл позвонил Глюку из телефонной будки на Пирхед, где он прятался от тумана. Никакого плана у него не было, он просто почувствовал необходимость перебраться на другой берег реки и оказался там, успев на последний ночной автобус. Он ускользнул от бича, по крайней мере на время. Он даже тешил себя мыслью, что чудовище успокоится после учиненного разгрома. Однако в глубине души понимал, что все совсем не так. Этот огонь небесный обладал неуемной тягой к истреблению. Он не успокоится, пока не испепелит их всех, в том числе и Шэдуэлла, как надеялся Кэл. Единственным его утешением после ужасов прошедшей ночи было чувство, что он видел прощальное представление Комива и Жора. С реки дул пронизывающий ветер со снегом, коловшим кожу острыми иголками. Но Кэл все стоял, облокотившись на перила, и смотрел на воду, пока у него не заледенели руки и лицо. Потом, когда часы в городе пробили 6, отправился искать заведение, где можно было чем-нибудь подкрепиться. Ему повезло. Одно маленькое кафе было открыто, там подавали еду для водителей автобусов. Кэл заказал себе плотный завтрак, отогрелся и, пока ел яичницу с тостами, пытался понять, как же ему лучше поступить. Затем около 7:30 снова попробовал дозвониться до Глюка. Он не рассчитывал на успех, но в этот раз удача была на его стороне. Когда он уже хотел повесить трубку, на другом конце провода ответили. «Алло», — произнес заспанный голос. Кэл едва знал Глюка, но обрадовался ему как родному. «Мистер Глюк, это Кэл Муни. Наверное, вы меня не помните, но...» «Ну, конечно же, я помню. Как там дела на берегах Мерси?» «Я должен переговорить с вами. Это срочно». «Я весь внимание». «Только не по телефону». «Что ж, тогда приезжайте ко мне. У вас есть мой адрес?» «Да, у меня сохранилась ваша визитка». «Так приезжайте. Я буду рад видеть вас». После всех ночных кошмаров эти приветливые слова произвели на Кэла слишком сильное впечатление. Он почувствовал, как защипало глаза. «Я выезжаю первым же поездом», — сказал он. «Жду». Кэл вышел из телефонной будки под порывы колючего ветра. Дневной свет не спешил разгораться, и занесенные снегом улицы, по которым он добирался до станции, были почти пусты. Из сумрака вынырнул грузовик, разбрасывавший песок по обледенелой дороге. Продавец газет раскладывал свежие утренние газеты под сомнительной защитой дверного проема. И больше никого. Сложно было представить, что в этот город призраков когда-нибудь снова придет весна. Сюзанна стояла в конце Черриот-стрит и смотрела на открывающееся перед ней зрелище. Вокруг толкалось слишком много народу, и она не стала пробираться ближе, поскольку по-прежнему опасалась скопления полицейских и чокнутых. Но и отсюда было прекрасно видно, что дома Муни больше не существует. Его буквально стерли с лица земли. Огонь, пожравший его, затем распространился по всей улице. Прошлой ночью Бич заходил сюда в гости. Сюзанну пробрала дрожь. Она ушла от дома и направилась на Рю-стрит, опасаясь самого худшего. Именно это ее и ожидало. Дом Мими сгорел. Что же ей теперь делать? Вернуться в Лондон и бросить на произвол судьбы Кэлла, если ему вообще удалось выжить? Она не знала, где его искать. Могла лишь надеяться, что он сам как-нибудь сумеет разыскать ее. Все чертовски сложно. Ясновидцы разъехались по стране, Кэл пропал, а книга... Она не осмеливалась думать об этом. Сюзанна просто повернулась спиной к развалинам дома Мими и пошла по Рю-стрит, ощущая, что от всего увиденного испарилась последняя капля ее оптимизма. Когда она завернула за угол, какой-то хлыщ, круглолицый, в солнечных очках, подкатил к тротуару и высунулся из окна машины. «Вы замерзнете насмерть!» — сказал он. «Отвали!» — огрызнулась Сюзанна и ускорила шаг. Он поехал за ней вдоль тротуара. «Я же сказала тебе, отвали!» — гневно бросила она, оборачиваясь к нему. Он опустил очки на кончик носа и уставился на Сюзанну. Глаза под очками были яркого золотистого цвета. «Немрот? Кто ж еще?» Если бы не эти глаза, она ни за что не узнала бы его. Он располнел, и от прежней красоты не осталось почти ничего. «Я бы не отказался подкрепиться», — сказал он. «А ты?» Аппетит Немрода возрастал прямо пропорционально их несчастьям. Сюзанна сидела напротив него за столиком китайского ресторана, который он выбрал, и наблюдала, как он поглощает еду. Не только свой заказ, но и большую часть ее порции. Им не потребовалось много времени, чтобы рассказать друг другу о своих последних открытиях. Во многом новости устарели, Бич уже бродил среди них. Однако у Немрода имелись и свежие сведения, выуженные из подслушанных разговоров и расспросов. Он узнал, что на Черриот-стрит не обнаружили мертвых тел, поэтому логично было предположить, что Кэллу удалось уцелеть. Однако на Рю-стрит останки были найдены. «Я никого из них не знал лично», — сказал Немрод. «А вот ты, боюсь, знала». «Кого?» «Бальзама де Боно». «Де Боно?» «Он был на Рю-стрит прошлой ночью». Сюзанна молчала, вспоминая короткий отрезок времени, проведенный в обществе де Боно, разговоры с ним. И вот его больше нет. Скоро ли за ним последуют остальные? «Что нам делать, Немрод?» — едва слышно произнесла она. «Может снова спрятаться в новый сотканный мир?» «Нас слишком мало, чтобы заполнить пространство», — траурным голосом ответил Немрод. «К тому же у нас не осталось магии. У нас почти нет силы». «Так что же, сидеть и ждать, пока Бич прикончит нас? Ты это предлагаешь?» Немрод провел рукой по лицу. «Я сражался, пока были силы», — сказал он. «Полагаю, мы все сражались». Он вынул из кармана табакерку и принялся скатывать самокрутку. «Я совершил столько ошибок», — продолжал он. «Поддался на обман Шэдуэлла. Я даже влюбиться успел». «Правда?» Он чуть заметно улыбнулся, и эта улыбка напомнила его прежней неугомонной личности. «О да», — произнес он, — «у меня в королевстве были приключения, но длились они недолго. Какая-то часть меня никогда не покидала фугу. И не покинула до сих пор». Он закурил тонкую папироску, которую только что скрутил. «Наверное, это просто смешно», — сказал он, — «если учесть, что такого места больше не существует». Он снял темные очки, как только официант отошел от их столика. Теперь его глаза чистого золотого цвета были устремлены на Сюзанну, выискивая в ее взгляде хотя бы тень надежды. «Но ты ведь помнишь ее? — спросила она. — Фугу? Разумеется. — И я помню. Во всяком случае, мне кажется, что помню. Может быть, еще не все потеряно?» Немрод покачал головой. «К чему эти сантименты?» — усмехнулся он. «Одних воспоминаний недостаточно». Было бы глупо оспаривать это утверждение. Немрод ясно дал понять, что ему больно, и не хотел никаких метафизических утешений. Сюзанна задумалась, стоит ли рассказывать ему о том, что у нее появилась надежда на возрождение Фуги. Она понимала, что эта надежда призрачная, но Немроду необходимо было за что-то держаться, какой бы эфемерной ни была ниточка. «Это еще не конец», — сказала она. «Не обманывай себя», — отозвался он. «Все кончено». «Говорю тебе, Фуга не умерла». Он оторвал взгляд от своей сигареты. «Что ты имеешь в виду?» «В вихре я использовала станок». «Использовала станок? Да что ты такое говоришь?» «Ну, или он использовал меня. Может быть, то и другое». «Но как? Для чего?» «Чтобы спасти все от исчезновения». Немрод перегнулся к ней через стол. «Ничего не понимаю», — сказал он. «Я и сама не понимаю всего до конца», — призналась Сюзанна. «Но что-то произошло, какая-то сила...» Она вздохнула, не находя слов, чтобы описать те мгновения. Какая-то часть Сюзанны вообще сомневалась, что все происходило на самом деле. Но в одном она была уверена твердо. «Я знаю, что не все потеряно, Немрод, и мне плевать, кто такой этот чертов бич. Я не собираюсь покорно опустить руки и умереть из-за него». «Тебе не нужно», — ответил он. «Ты же из чокнутых. Ты можешь пойти другим путем». «Ты прекрасно понимаешь, что это не так», — резко возразила она. «Фуга принадлежит всем, кто готов умереть за нее. Мне, Кэлу». Немрод выглядел пристыженным. «Я понимаю», — кивнул он. «Прости». «Фуга нужна не только тебе одному, Немрод. Она нужна всем нам». Сюзанна посмотрела в окно. Сквозь бамбуковые жалюзи было видно, что снег на улице повалил с удвоенной силой. «Я никогда не верила в рай», — произнесла она негромко, — «такое, как описано в Библии, с первородным грехом и прочим. Но, может быть, в нашей истории есть некий отголосок?» «Отголосок чего?» «Того, как все случилось на самом деле. Было некое чудесное место, где зародилась магия. И Бич поверил в историю об Эдеме, потому что там содержится одна из версий правды». «Какое это имеет значение?» — Немрод вздохнул. «Ангел Бич или кто-то еще, из Эдема он пришел или нет, как это меняет ситуацию? Главное, что он считает себя Уриэлем, а это значит, что он истребит нас». Спорить с этим было сложно. Когда вот-вот настанет конец света, имеют ли значение имена? «Мне кажется, нам надо держаться вместе», — сказал Немрод после паузы, — «а не метаться по стране. Может быть, нам удастся что-то предпринять, когда мы соберемся в одном месте?» «Да, кажется, это разумно». «Не стоит дожидаться, пока Бич переловит нас поодиночке». «Но где?» «Было одно место», — ответил он, — «куда он так и не добрался. Я смутно его помню. А Полин должна знать». «А что это за место?» «Кажется, какой-то холм». Немрод уставился немигающим взглядом в скатерть между ними. «Что-то вроде холма». «Значит, пойдем туда?» «Это место не хуже любого другого, чтобы умереть там». Глава вторая. Прах и пепел. Лица святых на фасаде церкви Святой Филомены давно стерлись от дождей. У них не было глаз, чтобы увидеть гостей, явившихся к дверям храма вечером 21 декабря. Не было ушей, чтобы услышать их спор на ступенях. Но даже если бы святые услышали и увидели, даже если бы сошли с пьедесталов и поспешили предупредить Англию о том, что в страну явился ангел, на их тревожные крики никто бы не ответил. Этой ночью, как и во все прочие ночи, Англия не нуждалась в святых. С нее хватало и мучеников. Хобарт стоял на пороге. Огонь бича пробивался сквозь кожу на его шее, просачивался в уголках рта. Он держал Шэдуэлла за руку, не давая тому пройти внутрь и укрыться от снегопада. «Это же церковь!» — говорил он не голосом Уриэля, а своим собственным. Иногда ангел на время возвращал ему свободу, чтобы потом сильнее пришпорить, если вмещающее его тело проявляло строптивость. «Да, это церковь», — согласился Шэдуэлл, — «и мы пришли разрушить ее». Хобарт покачал головой. «Нет», — сказал он, — «я не стану этого делать». Шэдуэлл ужасно устал от споров. Они ходили с места на место уже не первый день. После Чериот-стрит ангел провел их по всей стране, по тем местам, где, как он помнил, ясновидцы скрывались в прошлый раз. Но это оказалось напрасной тратой времени. Там не было ни магии, ни ее творцов. Погода ухудшалась с каждым часом. Снег укрывал землю толстым одеялом, и Шэдуэлл устал от дороги и от холода. И еще его терзало беспокойство, потому что поиски ни к чему не приводили. Он боялся, что Уриэль потеряет терпение, и тогда его власть над этим существом ослабеет. Вот почему коми-вояжёр привел ангела сюда. Он знал, что здесь наверняка есть магия или хотя бы ее отголоски. Именно здесь, в этой наполовину гробнице, наполовину утробе, Иммакалата создала доходягу. Здесь жажда разрушения Уриэля будет удовлетворена. По крайней мере, на эту ночь. «У нас дело в этой церкви», — обратился он к вместилищу Уриэля. «У бича там дело». Но Хобарт все равно отказывался переступать порог. «Мы не можем уничтожить церковь», — настаивал он. «Божий дом». Какая убийственная ирония. Он, католик Шэдуэлл и небесный огонь Уриэль, готовы сравнять с землей этот жалкий храм. А вот Хобарт, чьей единственной религией был закон, отказывается. И это человек, хранивший у сердца не Библию, а книгу со сказками. Почему он вдруг засомневался? Или он чувствует, что смерть приближается, и пора замаливать грехи? Даже если так, Шэдуэлл был непоколебим. «Ты же дракон, Хобарт», — сказал он. «Ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится». Полицейский опять покачал головой, и от этого отказа свет у него в горле разгорелся ярче. «Ты же хотел огонь, и ты его получил», — продолжал Шэдуэлл. «Я не хочу его», — произнес Хобарт придушенным голосом. «Забери его назад!» Последнее слово он выдавил сквозь сжатые зубы. Потом прямо у него из живота повалил дым, а после этого раздался голос Уриэля. «Хватит спорить!» — приказал ангел. Он снова взялся за поводья Хобартова тела, хотя тот все еще боролся, пытаясь сохранить власть над собой. В результате противостояния тело инспектора сотрясла дикая дрожь, и это представление могло привлечь к ним ненужное внимание, если они как можно скорее не уйдут с крыльца храма. «Там внутри ясновидцы», — сказал он, — «твои враги». Его увещевания не услышали ни Хобарт, ни Уриэль. Ангел ли постепенно терял власть над своим вместилищем, или Хобарт отыскал в себе новые силы для сопротивления, но Уриэлю пришлось по-настоящему сражаться, чтобы восстановить порядок. Кто-то из них принялся молотить кулаками по стене, возможно, чтобы отвлечь внимание противника. Плоть, которую делили человек и ангел, получала синяки и кровоточила. Шэдуэлл старался вывернуться, чтобы его не забрызгало кровью, однако хватка инспектора становилась сильнее. Истерзанное лицо обратилось к Шэдуэллу. Из дымящейся каверны горла раздался едва слышный голос Хобарта. «Забери его от меня!» — умолял он. «Я ничего не могу сделать», — сказал Шэдуэлл, стирая свободной рукой кровь над верхней губой. «Слишком поздно». «Он знает!» — последовал ответ. На этот раз звучал голос Уриэля, а не Хобарта. «Он останется драконом навсегда!» Хобарт зарыдал, но его слезы испарялись, достигая пышущего жаром, как топка рта. «Не бойся!» — произнес Уриэль, пародируя манеру Шэдуэлла. «Ты меня слышишь, Хобарт?» Голова бессильно повисла, как будто подрезали жилы на шее. «Так что, зайдем внутрь?» — предложил Шэдуэлл. И снова безвольный кивок. Тело больше не дергалось, лицо ничего не выражало. Доказывая окончательное торжество ангела над Хобартом, инспектор выпустил руку Шэдуэлла, затем развернулся и вошел в церковь перед коми-вояжёром. В церкви было пусто. Свечи не горели, в воздухе веял запах ладана. «Здесь есть магия», — произнес Уриэль. «Конечно, есть», — подтвердил Шэдуэлл, шагая вслед за чудовищем по проходу. Он ожидал, что распятие над алтарем вызовет у Уриэля какую-то реакцию, но ангел прошел мимо, не взглянув на алтарь, и сразу двинулся к двери баптистерия. Коснулся сломанной хобартовой рукой двери. Доски задымились, дверь распахнулась. То же самое произошло со второй дверью. Они спустились в крипту. Впереди шагал Уриэль в хобарте. Они были здесь не одни. В дальнем конце того коридора, из которого выходила навстречу Шэдуэллу и Макалата, горел свет. Должно быть, из усыпальницы. Не тратя лишних слов, Уриэль пошел по коридору. Лучи его спрятанной сущности вырывались из груди Хобарта и гладили гробы, сложенные вдоль стен, наслаждаясь их неподвижностью, их молчанием. Они прошли уже половину пути до усыпальницы, когда навстречу им из смежного коридора вышел священник и преградил дорогу. Лицо его было бледным, словно покрытое слоем пудры, а в центре лба красовался мазок синей глины, какой-то ритуальный знак. «Кто вы такие?» — спросил он. «Отойди», — велел Шэдуэлл. «Вы вторглись сюда незаконно!» — возмутился священник. «Убирайтесь!» Уриэль стоял в паре ярдов от святого отца. Он вдруг протянул руку, вырвал доску из одного гроба, а второй рукой взял себя за волосы и притянул лицо к стене, словно собирался разбить об нее голову инспектора. Однако это сделал не ангел, догадался Шэдуэлл, а сам Хобарт. Воспользовавшись тем, что появившийся священник отвлек на себя внимание, он снова попытался вернуть власть над собственной плотью. Тело, бывшее предметом раздоров, тут же забилось в эпилептическом припадке, из горла вырвался сиплый крик. Должно быть, предостережение священнику. Но священник его не понял. Он оставался на прежнем месте, пока Уриэль снова разворачивал к нему голову Хобарта. Хрящи и кости громко скрежетали в процессе. Момент был упущен, ангел и священник уже смотрели друг другу в лицо. А потом пламя Уриэля вырвалось изо рта Хобарта. Эффект, учитывая ограниченное пространство коридора, был куда более ошеломляющий, чем на Рю-стрит. От ударной волны Шэдуэлл отлетел назад. Но он слишком сильно хотел увидеть все своими глазами, поэтому быстро поднялся, чтобы посмотреть, как Уриэль доказывает жертве свою способность нести смерть. Тело священника взлетело под потолок и зависло там, пока пламя не пожрало его. Все это заняло несколько секунд. Шэдуэлл вгляделся сквозь дым и увидел, что Уриэль идет к усыпальнице, а Хобарт рыдает и подвывает от ужаса, только что сотворенного им. Шэдуэлл побежал следом, отмахиваясь от оседавших хлопьев пепла. Огонь уничтожил не только священника. Он оплавил кирпичи в коридоре, заполз в ниши и в гробы. Расплавленный свинец внутренних гробов каплями сочился сквозь доски, выставляя на показ тела и окутывая выбеленные кости пылающими саванами. Шэдуэлл замедлил шаг, приближаясь к усыпальнице. Начинались владения Иммакалаты. Здесь она была полновластной хозяйкой. Здесь ей поклонялись лишившие себя признаков пола мужчины, чье служение Христу его матери было издевкой. Они сделали своей богиней Иммакалату. Сам коми-вояжёр никогда не верил в ее божественность. Но отчего же его вдруг пробрал страх? Это ужас осквернителя святыни. Шэдуэлл вступил в усыпальницу и там получил ответ на свой вопрос. Пока он шел вдоль убранных костями стен, он почувствовал, как чувствует любовник, присутствие существа, которого он вожделел и в итоге предал. Смерть не имела над ней власти. И Макалата жила в этих стенах или в этом воздухе где-то рядом. «Богиня!» — услышал он собственный голос. Он не успел предупредить Уриэля. Второй священник, моложе своего погибшего собрата, выдвинулся из тени и кинулся на ангела с ножом в руке. Рыдания Хобарта оборвались. Он попытался предотвратить второе убийство, поднеся искалеченные руки к лицу, чтобы сдержать рвущийся наружу огонь. У нападавшего появилось время нанести удар, и нож вошел в бок Хобарта. Но когда священник выдернул его, собираясь ударить второй раз, благословение Уриэля потекло между пальцами Хобарта и слетело с них, прихватив с собой кожу и кости. Пламя охватило голову священника и швырнуло его через всю усыпальницу. Он метался между костей, пытаясь сбить огонь, пока не сгорел дотла, как и первый. Он успел нанести Хобарту серьезную рану, но Уриэль остановил кровь одним взглядом, на что ушло меньше времени, чем на удар ножом. Покончив с этим, он посмотрел на Шедуэла. На какой-то жуткий миг Комиво и Жору показалось, что ангел сейчас спалит и его. Но нет. «Не бойся», — сказал Уриэль. Точно так же несколько минут назад он успокаивал Хобарта. Тогда его утешение оказалось лживым, а теперь тем более, учитывая то, как он изуродовал вместилище своего духа. Руки Хобарта, и без того опаленные праведным огнем, превратились в обгорелые обрубки, едва он попытался помешать пламени сделать свое дело. Хобарт, или же это сделал ангел, вытянул перед собой культи, чтобы рассмотреть раны, и снова разразился рыданиями. Неужели Уриэль не защищает его от боли? Или он рыдает от того, что его тело обратилось в столь чудовищный инструмент? Руки полицейского опустились, и Уриэль сосредоточился на стенах. «Мне нравятся эти кости», — сказал он и подошел к самому изысканному узору. Тонкие, как мулине, горящие ярким светом отростки, вырвались из присвоенного торса и лица и проползли по черепам и ребрам. Это был момент передышки. Огонь ревел в нишах за стенами усыпальницы. Пепел второго сгоревшего священника по-прежнему летал в воздухе. И в этот миг Шедуэлл услышал голосы Макалаты. Это был задушевный шепот, шепот любовницы. «Что же ты натворил?» — спросила она. Коми-Вояжор кинул быстрый взгляд на Уриэля, все еще завороженного симметричным орнаментом смерти. Он не подал виду, что услышал инкантатрикс, и она повторила. «Что же ты наделал? Он не знает жалости». Шедуэлу не было нужды озвучивать свой ответ. Она ловила мысли. «А ты знала?» — ответил он вопросом на вопрос. «Я не знала себя», — сказала ему Имакалата. «Думаю, Бич тоже не знает». «Его зовут Уриэль», — напомнил ей Шедуэлл, — «и он ангел». «Кем бы он ни был, у тебя нет власти над ним». «Я его освободил», — возразил Шедуэлл. «Он повинуется мне». «К чему лгать?» — спросила Имакалата. «Я же вижу, когда ты боишься». Грохот разрушения прервал их диалог. Шедуэлл отвлекся от своих мыслей и посмотрел на Уриэля. Огненные отростки, исследовавшие стену, смели со своих мест все кости, словно посуду с захламленного стола. Они упали, как пыльный мусор, останки полусотни людей. Уриэль засмеялся. Еще один прием, которому он научился от Шедуэлла. Звук получался особенно жуткий от своей неестественности. Кажется, он нашел игру себе по нраву. Он двинулся к следующей стене и также варварски разрушил ее, а затем и третью. «Останови его», — прошептал призрак Макалаты, когда большие мелкие кости свалились в одну общую кучу. «Если ты не боишься его, прикажи ему прекратить». Но Шедуэлл только смотрел, как ангел одним ударом очищает четвертую стену, а затем переходит к потолку. «Ты будешь следующим», — пообещала им Макалата. Шедуэлл привалился к стене, оголившейся после того, как останки упали на пол. «Нет», — пробормотал он. Все кости осыпались со стены потолка. Прах стал медленно оседать. Уриэль повернулся к Шедуэлу. «Что ты шепчешь за моей спиной?» — спросил он беззаботно. Шэдуэлл покосился на дверь. Далеко ли он уйдет, если сейчас сбежит? На ярд-другой, не дальше. Бежать невозможно. Он знает. Он слышал. «Где она?» — спросил Уриэль. Разгромленная комната притихла от стены до стены. «Пусть покажется!» «Она использовала меня», — начал Шэдуэлл. «Она будет лгать тебе. Скажет, что мне нравилось волшебство, но мне не нравилось. Ты должен верить мне. Мне не нравилось!» Бесчисленные глаза ангела впились в него, и от этого взгляда он умолк. «Ты ничего не скроешь от меня», — произнес Уриэль. «Я знаю все твои желания, всю их банальность. Тебе нечего меня бояться». «Правда?» «Правда. Меня забавляет твоя тленность, Шэдуэлл. Забавляет твое тщеславие, твои презренные желания. Но эту женщину, чью магию я чую здесь, ее я хочу убить. Вели ей показаться, и покончим с этим делом». «Она уже мертва». «Тогда почему она прячется?» «Я не прячусь», — прозвучал голос Иммакалаты. Кости с пола поднялись приливной волной, когда над ними восстал призрак. И не просто над ними, но и из них. Посрамляя Уриэля, она своеволей создала себе новое обличье из обломков. Появились не только ее очертания. Она была, как видел Шэдуэлл, не одна. Здесь присутствовали все три сестры, точнее, проекция их общего духа. «С чего бы мне прятаться от тебя?» — спросило изваяние. Костяные крошки пребывали в постоянном вращении, пока Иммакалата говорила. «Ну что, теперь ты доволен?» «Что значит «доволен»?» — хотел знать Уриэль. «Не трудись избавляться от собственного невежества», — сказал Фантом. «Ты сам знаешь, что ты чужой в этом мире». «Я уже приходил сюда раньше». «И ушел. Уйди еще раз». «Когда покончу с делом», — ответил Уриэль. «Когда все творцы чар будут истреблены. Это мой долг». «Долг?» — повторила Иммакалата, и все ее кости засмеялись. «Чем это я тебя развеселил?» — спросил Уриэль. «Ты сам себя обманываешь. Думаешь, будто ты сам по себе». «Я и есть сам по себе». «Нет». «Ты просто забыл себя и то, что о тебе забыли». «Я Уриэль. Я страж ворот». «Ты не один такой. Никто и ничто не может быть само по себе. Ты часть чего-то большего». «Я Уриэль. Я страж ворот». «Там уже нечего сторожить», — сказала Иммакалата, — «кроме твоего долга». «Я Уриэль. Я...» «Посмотри на себя, если посмеешь. Выброси шкуру этого человечка, которую ты на себя напялил, и посмотри на себя». Уриэль не сказал, а выкрикнул свой ответ. «Ни за что!» И с этими словами он выплеснул всю свою ярость на костяное тело. Статуя распалась, когда пламя коснулось ее, горящие осколки разлетелись в стороны. Шэдуэлл закрыл лицо, а пламя Уриэля металось по всей комнате, уничтожая последние следы пребывания Инкантатрикс. Он долго еще не мог успокоиться, проверяя каждый угол усыпальницы, пока последний оскорбивший его обломок не был испепелен. И только тогда пришло внезапное умиротворение, о котором так мечтал Шэдуэлл. Ангел усадил искореженное тело Хобарта на кучу костей, его почерневшими руками поднял череп. «А разве мир не станет лучше?» — произнес ангел, взвешивая каждое слово. «Если очистить его от всех живых существ!» Предложение было высказано так осторожно, а тон настолько хорошо копировал интонации Шэдуэлла, когда тот изображал рассудительного человека, что до коми-вояжёра не сразу дошел смысл слов Уриэля. «А?» — спросил ангел. «Разве я не прав?» И посмотрел на Шэдуэлла. Хотя черты его лица по-прежнему принадлежали Хобарту, в них не осталось ничего человеческого. Сияние Уриэля вырывалось из каждой поры. «Я задал вопрос», — настаивал он. «Разве это не будет прекрасно?» Шэдуэлл пробормотал, что будет. «Значит, нам надо разжечь огонь», — продолжал ангел, поднимаясь с костяной кучи. Он подошел к двери и выглянул в коридор, где все еще горели гробы. «О!» — произнес он с восторгом. «Какой огонь!» И, не желая откладывать осуществление мечты ни на минуту, пошел по коридору обратно в спящее королевство.